Глава восьмая. Облавная охота. Он догадлив был, вымал из налучника тугой лук, из колчана вынул калену стрелу, а и вытянул лук за ухо, а спела ведь тетива у туга лука, угодила стрела в сердце молодца. Из древней русской песни. Торопко приехал в Коломну в рязанском отряде князя Романа Ингваревича. Он остался рассыльным при князе, оценившем юношу за точность и быстроту. «Что не поручишь Торопке?» — говорил князь Роман. «Он все исполнит. Хотя бы пришлось спуститься в пылающее пекло, да еще прихватит ротозея и чертенка». Любимым товарищем Торопки стал стройный гнедой жеребец, вынесший его из татарского плена. Торопка и холил, и лелеял его, и кормил из рук хлебом, и сам, часто голодая, отдавал коню последнюю корку. Доставать в Коломне хлеб и сено становилось все труднее, и конь стал худеть. Жители берегли и прятали хлеб, не зная, сколько времени продолжится осада. Народу в городе набилось много, после того, как съехались сбеги из окрестных погостов. Уже начали есть конину. Торопка, чтобы спасти своего любимца, решил взяться за самую опасную задачу, самое трудное поручение, лишь бы выйти из города. Седло его коня и сбруя были всегда в исправности, кожаные переметные сумы полны ячменя для дороги и плотно прихвачены ремнями, чтобы не свалились при скачке. Он стал упражняться в стрельбе из лука, найденного на убитом монголе. Доставать стрелы было легко. Каждый день они летели в крепость из монгольского лагеря, сбивая на стенах воинов. Торопка прикрепил к стене мешок со стружками и учился попадать в него с коня. Сперва это казалось невозможным. Монгольский лук, сделанный из черных рогов горного козла, был очень тугой. Торопка мог натянуть его только до половины стрелы, которая летела вяло и скоро валилась на землю. Монголы же не натягивали лук, а держали тетиву у подбородка и сразу выпрямляли всю левую руку. Коснувшись тетивой правого уха, они пускали стрелу, которая летела с визгом, готовая пробить любую цель. Постепенно Торопка добился такой же сноровки. Однажды князь Роман призвал Торопку и дал ему сложенную грамотку, завернутую в красную тряпицу. «Тебя недаром прозвали Торопка-расторопка. Князь Всеволод поручает тебе важное дело. Завтра мы неожиданно ударим на татар. Будет горячая сеча. Татары не заметят, если во время схватки ты бросишься через реку в сторону соснового леса. Там охотничьими тропами попытайся уйти на север. Князь Всеволод извещает в этой грамоте своего отца, великого князя Георгия Всеволодовича, как тяжело идет у нас защита города, и просит его о помощи. Татарва к Коломне валом валит, и скоро нас задавит. Ты дорогу держи на Киржач, Ростов и Углич. Туда еще татары не дошли, и проезд свободен. Месяц-два мы выдержим. Но если к тому времени великий князь не поспеет, все мы до единого здесь поляжем, и спасения нам нет. На тебя надежда, что ты доспеешь, найдешь великого князя и с его дружиной вернешься к нам на выручку». Перед рассветом назначенного дня, еще в темноте, вооруженные всадники заполнили узкую улицу, ведущую к городским воротам. Торопка и с ним еще три княжеских отрока находились у самых ворот. Этим отрокам тоже был дан наказ в темноте пробиться через татарские посты и отвезти грамотки в три разные города. Уже с ночи закрутила метель. Ветер сметал с крыш снег и осыпал всадников. Немногие были в кольчугах. Большинство только в нагольных шубах с нашитыми на груди и плечах железными и костяными пластинками. «Ну, чего еще ждать?» — зашумели хриплые голоса. «Эй, сторожа, открывай!» Заскрипели с лязгом и скрежетом ржавые петли ворот, и обе дубовые створки распахнули путь в жуткую темную пустоту. Там затаилась смерть. Там ждали тысячи скошенных глаз и отточенные кривые мечи. Гнедой конь Торопки сам тронулся вслед за другими всадниками. Впереди отряда, окруженный телохранителями, ехал князь Роман Ингваревич. Отряд знал свою задачу — налететь на спящий татарский лагерь среди леса на другой стороне реки. Отряд перешел на рысь. Всадники подтягивались, держась теснее друг к другу. На белом снегу выделялись черные фигуры. Небо, закутанное низкими облаками, начинало на востоке светлеть. Доехав до середины реки, Торопка свернул в сторону и стал ускорять бег коня. Вдруг высокий тонкий голос совсем вблизи закричал: «Ху! Ху! Монголы!» По льду застучали копыта. Впереди двигались всадники, они перекликались между собой на неведомом языке. Торопка круто свернул в сторону, но впереди, среди льдин, опять выросли человеческие и конские тени. Торопка бросился назад, смутно заметив протоптанную тропинку, и помчался по ней, боясь, что Гнедой грохнется на скользком льду. Сбоку вылетели три монгола. Просвистела около уха стрела. Гнедой мчался, перелетая через бугры и льдины. Татары с яростными криками преследовали его некоторое время, но потом отстали. Торопка сдержал коня, остановился, прислушался. Впереди снова были слышны глухие голоса и топот коней. Торопка бросился опять в сторону и налетел на монголов, державших под уздцы лошадей. Послышались радостные крики. «Тюлябберген! Твой Гнедой сам скачет к тебе! Держи его!» Монголы вскочили на коней и помчались за Торопкой. Они все были на отличных конях. Легко гнались за Гнедым, и скоро один стал настигать. Гнедой уже несся из последних сил. Торопка предоставил коню выбирать дорогу. Оглянувшись, он натянул лук и спустил стрелу, целясь в голову. Всадник вскинул руками и упал с коня. Скакавшие сзади монголы дико завыли. «Горе, горе! Хан Кюлькан! Убит хан Кюлькан!» Гнедой уже уходил от погони. Монголы отстали. Торопка свернул на боковую замерзшую речку с ровной наезженной дорогой среди частых береговых кустов. Места были знакомые. Эта речка велась бесконечно, начинаясь в тех трясинных болотах, где стояла родная деревня Перунов-Бор. Конь, тяжело дыша, перешел на шаг и остановился. Кругом тихо дремали засыпанные снегом старые ели. Небо светлело. Ветер шуршал в неосыпавшихся сухих листьях одиноких дубков. Торопка, сдерживая коня, поехал охотничьей тропой, чутко прислушиваясь к каждому лесному шороху. «Почему я поехал к Перунову Бору?» — думал он. «Что потянуло меня сюда, оставив дорогу на север? Не серые ли глаза вишнянки? Нет, это монголы согнали меня с пути, а своя деревня недалеко. Как же мне не заехать? Может быть, кто жив остался, расскажет, что делается в наших местах?» К полдню пошли глухие, опасные места. Болото затянуло льдом, только трясинные окна чернели и дымились странными вьющимися облачками. Осторожно ехал Торопка козьими тропочками, зная, что опрометчивый шаг может столкнуть коня в бездонное окно, откуда нет спасения. Наконец, в просвете между деревьями показались знакомые вековые дубы невдалеке от Перунова Бора. Точно к старым друзьям подъехал Торопка к громадным деревьям. Он нашел валявшегося под ними большого деревянного истукана, перед которым молились прадеды. Кто-то совсем недавно сметал с него снег, и веник лежал рядом. Выпученные глаза истукана смотрели в небо, и лицо его как бы жаловалось: «За что меня повалили?» Кругом на снегу виднелись свежие следы. Видимо, недавно здесь бегали в лопатках бабы и ребята. Смелее тронул коня Торопка и въехал на бугор. Половина избенок погорела. Уцелели только крайние. Кто сжег? Кому нужно было выкинуть на мороз бедных лесовиков? Избы Савелия Дикороса не было. На месте ее подымалась только закоптелая пузатая глиняная печь и высокий шест с привязанной на верхушке метелкой. Кругом торчали полузасыпанные снегом обугленные бревна. С лаем бросился навстречу мохнатый пегий пес. Где-то залились ответным лаем другие собаки. Неужели это Пегаш? Жив еще? Пегаш узнал своего молодого хозяина, стал прыгать и бросаться к седлу. Торопка приблизился к закоптелой избе, где жил когда-то Звяга. В щель окна пробивалась тонкая полоска света. Торопка подъехал к оконной заслонке. «Эй, живые люди, отомкнитесь! Свои приехали, принимайте!» Шепотом переговаривались тонкие детские голоса. «Не отмыкай, мамка! Может, недобрый человек? Спроси сперва, кто?» Из окошка донесся голос. «Да ты чей будешь? Откуда? Или не хочешь признать? Торопка я! Савелий Дикороса сын! Скорее замкнитесь, мне не досуг, должен дальше ехать. Застучал засов, отворились ворота. Высокая сухая жена Звяги, кутаясь в рваную шубу, взяла за повод коня и отвела под навес. Сено найдется? Есть немного, родимый, сейчас принесу. Куда его теперь беречь? И коня, и коровенку злодеи зарезали. Проходи в избу. Дымная лучина горела неровным огнем, потрескивая и вспыхивая красноватым пламенем. Жена Звяги и трое белоголовых детей сидели кругом торопки. Разинув рты, смотрели на него. Пробовали пальцами кольчугу, остроконечный шишак, высокие красные сапоги. «Они и у нас здесь были, точно с неба свалились окаянные», — рассказывала изможденная женщина. «Награбили хлеба, пожгли скирды, избы, захватили с собой баб и девок и много детей. Вот эти трое моих забились под хворост, их и не сыскали татаровья, а троих увезли. Не увижу их больше никогда. А Паленеху угнали, и твою...» — она всхлипнула. «Твою Вишняночку угнали. Помолись за них. Из татарского плена разве кто вернется? А где мой Звяга? Одни говорят, будто видели его на Рязанских стенах, другие, что ушел, в лесу скрывается. Если так, то домой скоро вернется. Покушай, родимый, хоть хлебушка. Мы теперь хлеб пополам с сосновой корой печем. Натолчешь кору и с ржаной мукой замесишь. Муку беречь надо, а не то до весны не дотянем. Иногда выловишь мережкой на озере рыбку. Огреемся мы горячей водой с березовой чагой. Заболтаешь в котелке воду мукой, сделаешь болтушку. Вот ребята и хлебают. А что о других мужиках слыхала? Все, кто в лесах укрылся, все ополчаются в отряды. Ловят отсталых татар, садятся на их коней. Татар, говорят, очень много. Такая сила, что и в сказке не сказать. Но и наши мужики дерутся, как волки, ни за что не сдаются. Думаю я, что татары здесь побудут, да и уйдут когда-нибудь. А мы тогда снова построимся. Передохнув, Торопка отправился дальше. Впереди, задравший высоко хвост, важно бежал Пегаш. Он показывал на зависть другим собакам, что теперь с хозяином не расстанется. Тоже будет воевать.